322. Пространство. Великое лоно, все вмещающее. Ты есть то, в чем существует, имеет бытие, все, что есть, было и будет. Время существует в тебе, но ты вне времени. Всякая физическая форма, блеснув на время в мире плотном, вновь уходит туда, откуда пришла и где зародилась. Огромный, видимый ныне мир, когда-то весь или частями, будет поглощен и поглощается пространством. Вот погасла и растворилась целая солнечная система. Куда ушло все? В пространство. Где растворилось? В пространстве, чтобы дать новые энергии для новых форм своего уявления. Всегда мы живем в пространстве. Временно мы живем на той или иной планете. Законы пространственной жизни надо понять, ибо вечность живет именно в пространстве. Надо приучать сознание к пространственному существованию, устремляясь мыслью в пространство. В нем сферы незримых миров. Из него черпаем знания, лучи и силы. Мощными незримыми энергиями насыщено оно. И они, пространственные, создают все уже зримые формы жизни. Будущее и прошедшее существует в пространстве. И краткий мгновенный разрез настоящего, дающий впечатление физического мира, лишь маломалейшая и ничтожнейшая часть многообразия космических сил, в плотном на миг утвержденных. Архат живет яркой, полной пространственной жизнью, неограниченной рамками плотного мира. Пространство делится по слоям. В каждом свои проводники или оболочки для проявления, сотканные из элементов материи этих слоев. Проводники или оболочки субстанции материи слоев соответствуют. Рассматривая вопрос широко, можно сказать, что облегшись мысли формой, проводником духовного порядка, в духовные сферы можем войти. Чувственно-эмоциональные формы мысли, облекая сознание ими как бы одеянием или оболочкой, в сферы, созвучные им, и вовлекают сознание. Конечно, три тела остаются основой, но формы их выражения варьируются до бесконечности, давая проводники различной плотности или разреженности различным слоям соответствующим. В сферы пространственные входим, облеченные проводниками, каждый из которых может созвучать лишь степенью и характером той материи, из которой он сложен его носителем. Материальное тело своих проводников строим здесь, на Земле, своими мыслями, чувствами и поступками. То, чем вибрирует микрокосм внутри себя и строит материю его проводников. Потому каждый создатель того ковчега, который является носителем его духа в его семиричной сложности.